Глава 15. День спустя пришли новости от мистера Пендрила. Он выяснил, что Майкл Ванстоун живет в Цюрихе, и отправил ему письмо. Ответ следует ожидать в течение следующей недели. 10 дней ожидания прошли в мучительной тревоге, а когда пришло письмо, его едва ли можно было назвать полноценным ответом. Майкл Ванстоун коротко указывал мистеру Пендрилу на необходимость связаться с его агентом в Лондоне, который располагает всеми инструкциями по поводу собственности мистера Ванстоуна. Однако выяснилось, что инструкции еще не получены, так что придется снова писать в Цюрих. В дополнение к этой информации мистер Пендрил сообщал, что ему удалось узнать кое-что о семье мистера Ванстоуна. Его единственный сын и вообще единственный ребенок, мистер Ноэль Ванстоун, недавно прибыл в Лондон и остановился в гостях у кузена, мистера Джорджа Бертрама. Мистер Пендрил счел уместным навести визит этим джентльменам. Он был тепло принят мистером Бертрамом, который извинился за кузена, который не в состоянии в данный момент принимать посетителей. Мистер Ноэль Ванстоун уже несколько лет страдает от тяжелой болезни и приехал в Англию за медицинской консультацией. Путешествие сильно утомило его, так что пока у него постельный режим. Мистеру Пендрилу оставалось лишь выразить сожаление, пожелать больному здоровья и откланяться. Разговор с мистером Ноэлем Ванстоуном мог бы прояснить ситуацию, но придется подождать этой возможности еще несколько дней. Дни шли своей чередой, в томительной неопределенности. Наконец, третье письмо адвоката принесло новости об ответе из Цюриха. Мистер Пендрил сообщил, что прибудет в Комрейвен на следующий день, чтобы рассказать все при встрече. Наступила среда, 12 августа. Ночью погода изменилась. Сгустился туман, небо затянули свинцовые тучи, к полудню заметно похолодало, пошел дождь мелкий и унылый, способный длиться сутками. К 3 часам мисс Гарт и Нора сидели в гостиной в ожидании мистера Пендрила. Через некоторое время к ним присоединилась Магдалин. Прошло еще 30 минут, прежде чем снаружи донеслись голоса адвоката и мистера Клэра-старшего. Они шли под одним зонтом под руку сквозь проливной дождь. Проходя мимо окон, юрист поклонился дамам, но его спутник казался рассеянным или слишком задумчивым. После неизбежной задержки на пороге, мокрые ноги, зонт, с которого текла вода, они прошли к ожидавшим их женщинам. «Плохие новости с порога», — заявил мистер Клэр. «Я терпеть не могу лишнюю неопределенность. Простота и ясность в таком деле облегчают страдания. Я хочу быть добрым к вам, а потому говорю прямо: плохие новости». Мистер Пендрил пожал руки дамам и сел рядом. Мистер Клэр расположился чуть в стороне у окна. Нора и Магдалин сидели напротив, бок о бок, а мисс Гарт наискосок и немного дальше, в тени. Повисла неловкая пауза, и все испытали облегчение, когда мистер Пендрил наконец заговорил. «Мистер Клэр прав, я принес плохие вести. Я опечален, но ваши сомнения, мисс Гарт, оправдались, а мои надежды нет. Возраст не смягчил сердце старшего брата. В моей долгой практике я редко встречал людей столь безжалостных». «Вы хотите сказать, что он намерен забрать все состояние брата целиком и не выделить ничего его детям? Он предлагает незначительную сумму на текущие расходы. Столь ничтожную, что мне даже неловко произносить цифры вслух». «И ничего в будущем?» «Абсолютно ничего». В этот момент одна мысль посетила Нору и мисс Гарт. Решение Майкла Ванстоуна затрагивает не только девушек непосредственно. Оно делает невозможным для Фрэнка Клэра отказ от поручения в Китае и уничтожает надежды Магдалин на брак с ним. Обе женщины невольно взглянули на нее. Магдалин побледнела еще больше, но лицо ее не дрогнуло, ни одно слово не слетело с ее губ. Нора, державшая сестру за руку, на мгновение почувствовала, как та вздрогнула, но тут же застыла. «Позвольте обо всем рассказать подробнее», — продолжил мистер Пендрил. В первом письме Майклу Ванстоуну я не ограничился формальным известием о положении вещей. Я искренне и детально сообщил ему о том, какие обстоятельства привели к смерти его брата и супруги покойного, а также о вас. Когда пришел краткий ответ с указанием обратиться к агенту мистера Ванстоуна, а потом, когда мне были переданы инструкции, я не мог поверить, что это окончательное и обдуманное решение. Я уговорил адвоката мистера Ванстоуна немного помедлить, чтобы я смог связаться в Лондоне с мистером Ноэлем Ванстоуном, а сам написал еще одно письмо его отцу в Цюрих. Очередной ответ Майкла Ванстоуна был резким, почти грубым. Он категорически заявлял, что все предоставленные ранее инструкции окончательны и пересмотру не подлежат. Боюсь, мне неизвестны средства, способные тронуть столь бессердечного человека. «Я скажу от себя и от своей сестры», — произнесла Нора, по-прежнему сжимая в руке руку Магдалин. «Вы сделали все, что было в ваших силах, мистер Пендрилл. Мы старались не питать надежды, и теперь благодарны вам за доброту. Она для нас бесценна». Магдалин внезапно высвободила руку и придвинула стул ближе к столу. Опершись на него локтем, она подалась вперед и взглянула прямо в лицо адвоката. Она была бледна, но серые глаза сверкали, а голос зазвучал ниже и глубже обычного тона. «Насколько я понимаю, мистер Пендрилл, брат нашего отца прислал в Лондон инструкции, и у вас есть их экземпляр. Вы привезли его?» «Конечно. Могу я взглянуть?» Мистер Пендрилл заколебался, беспокойно переводя взгляд с Магдалин на мисс Гарт и обратно. «Прошу, не настаивайте на этом», — смущенно сказал юрист. «Достаточно того, что вам известен итог. Зачем мучить себя чтением этого документа? Он составлен в жестком тоне, игнорируя чьи-либо чувства. Даже мне трудно было его читать». «Ценю вашу заботу, мистер Пендрилл, но этот текст не ранит мою душу, так что позвольте мне повторить просьбу». И она протянула тонкую девичью руку, не знавшую тяжелого труда, совсем нежную. «О, Магдалин, подумай еще раз!» — воскликнула Нора. «Вы огорчаете мистера Пендрилла и всех нас», — поддержала старшую сестру мисс Гарт. «Глупцы», — подумал про себя мистер Клэр. «Они что, ослепли и не видят, что она твердо решила действовать по-своему?» «Я совершенно серьезно», — заявила Магдалин. «У меня есть основания разобраться в ситуации. Пока я знаю лишь то, что брат нашего отца намерен лишить нас всего. У него должны быть мотивы для такого поведения. Он сознательно грабит Нору, меня, и, я полагаю, мы имеем право знать. Почему?» «Я этого знать не желаю», — решительно возразила Нора. «А я желаю», — твердо повторила Магдалин. Тут мистер Клэр впервые счел должным вмешаться. «Вы поступили, как считали нужным. Ваша совесть чиста», — обратился он к юристу. «Ее право знать, если она этого хочет». Мистер Пендрилл со вздохом достал письмо с инструкциями Майкла Ванстоуна и протянул его Магдалин. Уголок одной из страниц был загнут, и когда девушка взяла рукопись, та открылась именно на этом месте. «Здесь речь идет о нас с сестрой?» — уточнила она. Мистер Пендрилл молча кивнул, и Магдалин положила письмо на стол перед собой. «Мне читать вслух или про себя? Как ты хочешь, Нора?» «Про себя», — мисс Гарт ответила за Нору, которая была, на ее взгляд, слишком расстроена. Магдалин пожала плечами и сосредоточилась на лежавшем перед ней тексте. «Теперь вы располагаете ясным изложением моей воли относительно денежной собственности, а также продажи мебели, экипажей, лошадей и прочего. Последнее, что хочу сказать, касается лиц, проживающих в доме, по поводу которых я получил абсурдные просьбы от имени некоего адвоката по имени Пендрилл, несомненно преследующего личную выгоду. Я так понимаю, мой брат оставил двух незаконно рожденных детей, ныне молодых особ женского пола, вполне взрослых, чтобы самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Я не собираюсь осуждать сентиментальные высказывания этого адвоката. В следующих абзацах я просто выскажу свои соображения по поводу этих двух молодых особ. Дайте им понять, что я считаю обстоятельства, передавшие наследство в мои руки, актом проведения, направленным на восстановление справедливости в отношении меня, так как все это наследство изначально должно было принадлежать мне. Я получаю деньги не только по закону, но и по Божьей воле, вопреки коварству младшего брата, в свое время лишившего меня того, что мне предназначалось по праву. Я прервал с ним все отношения еще в юности. То, что он много лет пренебрегал моралью, представляя обществу некую женщину в качестве своей жены, тогда как она его женой не являлась, было дополнено не менее аморальным поступком, заключением с ней брака после долгого сожительства. Такое поведение наказано высшим судом в его детях. Я не намерен принимать на себя ответственность и разделять его вину, признавая его незаконных отпрысков и позволяя им пользоваться моим частным именем. Я даю им шанс показать себя достойными особами, выделяя каждой по 100 фунтов, чтобы они могли начать собственную жизнь. Этим письмом я даю вам указание выплатить им означенные суммы под расписку с оформлением всех положенных формальностей. На этом я желаю покончить с любыми контактами с этими особами. Они обязаны немедленно покинуть дом, относительно которого я уже дал вам все необходимые распоряжения. Решение мое твердое и окончательное». Пока Магдалин внимательно читала текст, остальные смотрели на нее. Трудно было не заметить, что она дышала глубже обычного, что рука ее с письмом все крепче сжималась по мере чтения, но в остальном девушка казалась невозмутимой. Закончив, она молча оттолкнула рукопись и закрыла лицо руками. Когда она отвела ладони, ее выражение изменилось. Совсем чуть-чуть, но эта малая перемена отражала некий глубокий сдвиг в душе. Она ровным голосом обратилась к мистеру Пендрилу. «Прежде чем вы приступите к необходимым действиям, могу я попросить вас об одолжении?» Адвокат церемонно поклонился. Казалось, его удручал сам факт, что Магдалин настояла на прочтении письма, и его отношение к ней стало сдержаннее. «Вы упоминали, что, обращаясь к мистеру Майклу Ванстону в первый раз, действовали в наших интересах», — продолжила она. «Вы изложили ему наши обстоятельства. Если позволите, я хотела бы уточнить, что именно он знал о нас, отдавая эти распоряжения. Знал ли он о завещании нашего отца, о том, что тот хотел оставить состояние нам с сестрой?» «Конечно, знал», — подтвердил мистер Пендрилл. «Вы объяснили ему, почему мы оказались в беспомощном положении?» «Я сообщил ему, что ваш отец не имел понятия, что должен составить новое завещание после заключения брака». «И он знал, что составить новое завещание ему помешала лишь трагическая случайность?» «Конечно». «И о доброте к нам отца?» Голос ее впервые дрогнул, она остановилась, прикрыв рот ладонью. Нора двинулась к ней, чтобы утешить, но Магдалин жестом удержала ее на расстоянии. «Я сдержу слово, никого не огорчать», и она вновь обратилась к адвокату. «Значит, мистер Майкл Ванстоун был хорошо осведомлен о намерении нашего отца обеспечить Нору и меня?» «Я послал ему выдержку из последнего письма вашего отца. Так что он знал это из его собственных уст, так сказать». Она помолчала, внимательно глядя в глаза собеседника. «Я хочу накрепко запомнить все это, прежде чем уеду отсюда. Мистер Майкл Ванстоун знает о первом завещании папы. Он знает, что помешало тому составить второе завещание. Он знает о его последнем письме и читал фрагмент из него. Что еще? А, о болезни и кончине мамы. О том, что ее доля наследства должна была отойти к нам, если бы ей хватило сил поставить одну подпись. Значит, мы никто?» Так он выразился. «Я все это объяснил ему. У него не могло быть никаких сомнений». Магдалин взяла в руки копию письма с указаниями дяди, сложила рукопись и с поклоном протянула ее адвокату. «Я глубоко благодарна вам, мистер Пендрилл», — она обернулась к сестре. «Нора, если мы обе доживем до старости, и если ты забудешь все, чем мы обязаны Майклу Ванстоуну, обратись ко мне, и я тебе напомню». Она встала и прошла к окну. Мистер Клэр поймал ее руку костистыми пальцами. «Что за маску вы избрали, чтобы скрывать свои чувства?» — спросил он, заставив девушку обернуться. Он внимательно взглянул ей в лицо. «Какая температура питает вашу отвагу? Ледяной холод или жар, раскаленный добела?» Магдалин отшатнулась и выдернула руку. «Нет, это не холод», — подумал старик. «Тем хуже для нее и для тех, кто окажется близок к ней». Повисла пауза. Только шум дождя и тиканье часов нарушали тишину. Мистер Пендрилл положил копию письма с указаниями в карман, а затем развернулся к Норе и мисс Гарт. «Мы затронули болезненные темы», — мягко проговорил он. «Нам лучше обсудить будущее. Я сегодня вечером должен вернуться в город. Я готов помочь вам всем, что в моих силах. И в дальнейшем обращайтесь ко мне без колебаний». Женщины растерялись. Они понимали, что о предполагаемом ранее браке Магдалин и речи быть не может. Но теперь они осознали, что представления не имеют, как поступать дальше. Их тревожила и реакция Магдалин, словно нарочно причиняющей себе боль сверх необходимого. Стоявшая у окна девушка превратилась для сестры и гувернантки в загадку. Кроме того, и Нора, и мисс Гарт не привыкли принимать важные решения, а потому хранили молчание. Их вывело из оцепенения мистер Пендрилл, который догадался об их состоянии. «Мне жаль, что я вынужден вовлекать вас в деловые вопросы, к которым вы не готовы, но, вернувшись в Лондон, я должен сделать необходимые распоряжения. В том числе в связи с тем, что я еще не упоминал. Младшая мисс Ванстоун прочитала указания и сама все знает, но вам скажу коротко, мистер Майкл Ванстоун указал выделить каждой из дочерей брата по 100 фунтов». Нора вспыхнула от негодования. «Если хотите, я могу сообщить мистеру Ванстоуну, что вы отказались от этих денег». «Передайте ему. Даже если я стану умирать от голода, я и фартинга не возьму из его рук!» — воскликнула Нора. «А что скажете вы?» — юрист обратился к Магдалин. Она обернулась, но лицо ее оставалось в тени, так что трудно было судить о его выражении. «Скажите ему, пусть еще раз подумает, прежде чем отправлять меня в жизнь с 100 фунтов. У него еще есть время изменить решение». Эти странные слова она произнесла с непонятной решимостью, а затем быстро отвернулась обратно к окну. «Значит, вы обе отказываетесь», — произнес мистер Пендрилл, задумчиво глядя на Магдалин. Ее поведение разбудило неизбежную для юриста подозрительность. Он полагал, что ни старшая сестра, ни бывшая гувернантка не имели влияния на девушку. Внезапно Магдалин обернулась к собравшимся и задала еще один вопрос. «Он старик?» «Если вы говорите о мистере Майкле Ванстоуне, ему 75 или 76 лет». «Вы упоминали его сына. Есть ли другие дети?» «Нет, один сын». «А что вы знаете о его жене?» «Она умерла много лет назад». «Зачем тебе все это?» — высказало общее удивление Нора. «Простите, у меня больше нет вопросов». Чуть заметно покачав головой, мистер Пендрилл вновь вернул разговор к деловым аспектам. «Не следует забывать о слугах», — заметил он. «Им надо предоставить возможность найти новое место. Перед отъездом я дам непосредственные указания. Что касается дома, вы здесь ничем не должны заниматься. Экипажи, лошади, мебель, посуда и прочее имущество останутся на месте до дальнейших распоряжений мистера Майкла Ванстоуна. Но все, что принадлежит лично обеим мисс Ванстоун, включая одежду, украшения и небольшие подарки, которые вы получали прежде, остаются в вашей собственности. Насколько я понял, мистер Ванстоун приедет из Цюриха примерно через месяц. Вероятно, его юрист позволит вам...» «Простите, мистер Пендрилл», — прервала его Нора. «Поскольку дом и все имущество отныне принадлежат Майклу Ванстоуну, я готова уехать хоть завтра». Магдалин сделала шаг от окна и взглянула на мистера Клэра. В первый раз на ее лице отразилось волнение и беспокойство. «Не сердитесь на меня», — прошептала она, подавшись вперед к старику. «Я не могу уехать, не увидев Фрэнка». «Вы его увидите», — кивнул он. «Я пришел как раз для того, чтобы поговорить с вами об этом, когда закончатся деловые разговоры». «Нет нужды спешить с отъездом», — заверил женщин мистер Пендрилл, обращаясь в основном к Норе. «Уверяю вас, у вас есть не меньше недели». «Я хочу уехать как можно скорее», — упрямо повторила Нора. Она резко встала, прошлась по комнате, потом села на софу. Внезапно она переменилась в лице. На этих подушках лежала ее мать за пару часов до катастрофы. Вон в том старомодном кресле в ногах обычно сидел отец в дождливые дни, а они с сестрой играли на фортепиано его любимые мелодии. Она чуть не застонала в отчаянии. «Мисс Ванстоун, могу я поинтересоваться, есть ли у вас с сестрой определенные планы на будущее?» — спросил ее мистер Пендрилл. «Вы думали, куда поедете?» «Я возьму это на себя, сэр», — ответила ему мисс Гард. «Я поеду с ними. Мой дом — их дом. Их родители удостоили меня чести быть членом семьи. Они доверяли мне, любили меня. Я прожила здесь 12 счастливых лет и ни за что не оставлю в беде своих воспитанниц». На этот раз реакция сестер была одинаковой. Нора стремительно поднялась с софы, а Магдалин поспешила от окна. Обе девушки хотели выразить искреннюю благодарность мисс Гард. Гувернантка обняла их и взглянула на мужчин. Она заговорила уверенно, продемонстрировав немалое самообладание. «Джентльмены, я хочу, чтобы вы поняли, я не обещаю больше того, что мне по силам. Когда я пришла в этот дом, я располагала гораздо большей независимостью, чем большинство гувернанток. В юности я помогала в преподавании старшей сестре. Мы открыли в Лондоне школу, которая с тех пор стала большой и процветающей. Я согласилась на должность гувернантки только из-за того, что в школе на моих плечах лежала слишком большая ответственность. Но доля моя в заведении сохранилась, и прибыль я не использовала, так что теперь обладаю небольшими личными средствами. Я полагаю, мы отправимся в Лондон, в школу моей сестры. Там мы сможем вести спокойную жизнь, пока не обдумаем дальнейшие перспективы. Нора и Магдалин должны найти способ стать независимыми, и я помогу им в этом. Они должны найти место в жизни, достойное дочерей джентльмена. Думаю, нет нужды усугублять тяжесть ситуации долгим расставанием с прежней жизнью. Нора права, мы уедем завтра. Что касается слуг, мистер Пендрилл, я могу собрать их в соседней комнате и выяснить, кому из них нужны рекомендации». Не дожидаясь реакции адвоката и не давая девушкам времени для раздумья, она пошла к двери. Но мистер Клэр остановил ее буквально на пороге. «Никогда прежде не завидовал женщинам», — сказал старик. «Вы правы во всем, но есть одно небольшое обстоятельство. Я про Фрэнка. Забирайте с собой старшую сестру и адвоката, а мне оставьте пока младшую. Посмотрим, из какого материала она сделана». Мистер Пендрилл тем временем негромко обратился к Норе. «Я бы хотел увидеться с вами наедине, прежде чем уезжать. Я уважаю вашу сдержанность, мисс Ванстоун, и как друг вашего отца считаю своим долгом поговорить с вами о сестре». Прежде чем Нора успела ответить, адвокат проследовал за мисс Гард, чтобы собрать слуг. Нора пошла следом. Мистер Клэр и Магдалин остались в комнате вдвоем. Старик жестом пригласил ее присесть. Магдалин молча подчинилась. — Сколько вам лет? — спросил он внезапно. — 18. — У вас необычайная отвага для столь юной девушки. Она стиснула руки и выжидательно смотрела на него, но по щеке скатилась предательская слеза. — Я не могу оставить Фрэнка, — прошептала она. «Если вам нет дела до меня, то во имя моего отца прошу, проявите доброту». Последние слова были почти неслышными. Ее первая любовь к юноше переплеталась с дорогими сердцу воспоминаниями о родителях, на счастливых и безмятежных днях. Она невольно переносила всю прежнюю радость жизни на Фрэнка, приписывая ему слишком много достоинств. «Нет-нет, я не могу забыть о нем. Даже тысяча отцов не уговорит меня». «Я всего лишь один отец, и я не собираюсь вас уговаривать», — ответил мистер Клэр. Магдалин вскочила, удивленная и полная новой надежды. Она хотела броситься и обнять старика, но он остановил ее и усадил на ближайший стул. Затем предостерегающий помахал указательным пальцем, словно общался с маленьким ребенком. «Обнимайте Фрэнка, а не меня!» — проворчал он. «Я еще не закончил. Не исключено, что позже ваши чувства изменятся. Ну, спокойнее. Я могу продолжать?» Магдалин молча кивнула. «Есть существа, в которых мужчины, во всем остальном разумные, находят счастье своей жизни. Но разве есть на свете кто-то так мало подходящий для этой роли, как женщина?» Старик вздохнул и присмотрелся к девушке. Она уже утерла слезы и смотрела в ожидании. «Полагаю, теперь вы готовы слушать. Я не прошу вас отказаться от Фрэнка. Я прошу подождать». «Хорошо, я буду ждать», — ответила она, — «очень терпеливо». «И вы отпустите его в Китай?» Магдалин низко склонила голову, снова стиснула руки и не находила слов. Мистер Клэр понимал ее затруднения, так что продолжил. «Я не намерен мешать вашим чувствам, ни чувствам Фрэнка. Зачем мне это? Но я вынужден указать на два факта. Вы не можете пожениться, не имея ни денег, ни крыши над головой, ни одежды, ни перспектив приобретать еду. И второе. Лично вы не можете найти деньги. Я не могу. А у Фрэнка есть один шанс для этого — поехать в Китай. Если я ему скажу, что он должен ехать, он сядет в угол и расплачется. Если я стану настаивать, скажет «хорошо», а потом обманет меня. Если я сам доставлю его на борт корабля, он найдет способ улизнуть с него на лодке. Таков же его нрав». «Нет, это не его нрав», — горячо возразила Магдалин. «Просто он любит меня». «Называйте как угодно. В любом случае он вывернется из моих рук и вернется. Но если вы скажете ему, что он должен ехать и работать, он послушается. Хватит ли вам отваги для этого? Способны вы сделать это для него?» «Я даже умереть ради него готова». «Значит, вы отправите его в Китай?» Она горько вздохнула. «Хоть немного пожалейте меня. Я только что потеряла отца и мать. Я потеряла все средства, а теперь я теряю еще и Фрэнка. Я знаю, что вы не любите женщин, но вы можете меня просто пожалеть. Я понимаю, что в его собственных интересах поехать в Китай, но мне тяжело, очень, очень тяжело». Мистер Клэр не был бессердечным человеком, но предпочитал смотреть на вещи трезво. «Я не сомневаюсь, что вам сейчас невыносимо тяжело. Но подумайте, это пойдет на пользу Фрэнку. Он сможет сделать деньги в Китае, а потом жениться на вас. Но если он останется дома, это погубит вас обоих. Он уговорит вас пожениться скорее, невзирая на обстоятельства. И я знаю, что вы любите его и с готовностью пожертвуете всем, а он будет умолять, смотреть в глаза, плакать». Магдалин нахмурилась. «Вы еще не знаете меня? Я могу быть твердой. Лучше я пострадаю, но у Фрэнка будет шанс выйти в люди. Я не стану для него обузой. Я буду для Фрэнка добрым ангелом, и он непременно поедет в Китай. Я скажу ему это, когда завтра мы будем прощаться». И отважная Магдалин расплакалась. Теперь уже мистер Клэр подошел к ней и взял за руку. «Я помогу вам», — заверил он. «Я передам ему наш разговор как можно точнее. Завтра он уже будет знать о ваших намерениях». «Пообещайте мне еще кое-что. Если я смогу найти деньги раньше, чем пройдет 5 лет. Если я смогу принести Фрэнку состояние, как того хотел мой отец, вы позволите ему вернуться раньше?» Мистер Клэр покачал головой. «О чем только думает девчонка? Она что, надеется смягчить сердце дяди?» «Не надо тешить себя фантазиями», — сказал он вслух. «Мы можем мечтать о волшебной удаче, но надо помнить о реальности. Естественно, если бы у вас двоих сейчас были средства для жизни, я бы немедленно отправил вас под венец. Магдалин глубоко задумалась, молча кивнув ему. Мистер Клэр ушел, еще раз пообещав ей, что завтра утром Фрэнк придет попрощаться. Выйдя из комнаты, он пробормотал: «Всего 18 лет, а она уже сейчас слишком трудна для моего понимания». В холле мистер Клэр увидел Нору, с нетерпением ожидавшую окончания их разговора. «Ну как? Фрэнк поедет в Китай?» — спросила она напрямик. «Вы повнимательнее следите за сестрой», — сказал ей старик. «Ей выпало одно несчастье. Она не похожа на обычных женщин. Не знаю даже, хорошо это или плохо. Просто предупреждаю, ее будущее не станет простым». Час спустя мистер Пендрилл покинул дом, а с ночной почтой мисс Гарт отправила письмо сестре в Лондон. Конец первого акта.